Глава 40. Демид. Я всю ночь думал и твердо решил. Я должен сказать Снежной Королеве правду о своей неполноценности. А уж потом... потом все остальное. Если остальное будет. Хватит скакать, как трусливый заяц. Хватит бегать и прятаться. Надо, наконец, начать вести себя как мужчина. Дефектный мужчина, но все же. Весь день я собирался с духом, чтобы поехать к ней, но так и не собрался. Отложил на завтра. Да, трусливо. Да, малодушно. Но как же сложно будет уронить себя в глазах самой прекрасной девушки на свете. Она узнает, что я только с виду мачо, а на деле пшик. Я еще никому этого не говорил, только Мирону в минуту слабости. До сих пор жалею об этом. И боюсь, что он проболтается своей обожаемой женушке. Хотя теперь жалеть поздно. Аня узнает об этом от меня, а не от Аленки. Скоро. Завтра. Я приехал домой, принял душ, нашел в холодильнике бутылку пива. Но сделал лишь глоток, не лезло. Не знаю, что такое с моим организмом. В последнее время он с трудом принимает алкоголь. Я и вчера не смог влить в себя больше 2 бокалов вина. Меня даже Аленка перепила. Но так ничего и не сказала. Ни мне, ни Мирону. Он хранит мой секрет, она хранит неведомый мне секрет Снежной Королевы. Мы так со своими тайнами и интригами внесем раскол в их семейную жизнь. Я лениво размышлял об этом, когда услышал звонок домофона. Кого там черти принесли? Ко мне никто не приходит без приглашения и предварительного звонка по телефону. Оторвав задницу от дивана, я подошел к двери. И увидел на экране видеодомофона ее. Снежную Королеву. У меня чуть сердце не остановилось. Я начал лихорадочно жать на кнопки. От волнения, все время попадая не туда. Но все же разобрался в своем собственном домофоне и открыл дверь. «Заходи!» — крикнул я в трубку и выскочил в подъезд ее встречать. Снежная Королева сама пришла ко мне. С ума сойти! Это что-то невероятное, просто фантастическое. Неужели соскучилась? А уж как я соскучился! «А змей? Так, лежать! Тихо! Не рыпайся, дефектная скотина! Это из-за тебя и твоих дохлых головастиков мне сейчас придется терпеть нечеловеческое унижение!» Лифт стоял на моем этаже. Я сел в него и спустился. Когда двери распахнулись, и Снежная Королева увидела меня, она испуганно шарахнулась. «Неожиданное появление! Ага, эффектное!» «Привет!» – произнес я. И посторонился. Она вошла в лифт, глядя на меня с каким-то странным выражением. Был в ее глазах некоторый испуг, как в тот раз, когда я внезапно появился перед ней возле супермаркета. Я и сам испуган. Мне предстоит очень трудное признание. Я волнуюсь. Я боюсь. Аня вошла в лифт. Я не удержался. Заключил ее в объятия. Зарылся лицом в ее волосы. Вдохнул знакомый запах кокоса. Она подняла на меня глаза, и мы начали яростно целоваться. Я прижимал ее к стенке лифта. Она обвивала руками мою шею. Я жадно набросился на ее мягкие, упругие, податливые губы. Она постановала. Я все больше заводился. Змей рвал штаны у себя на груди. «Мы приехали», — прошептала Аня. Краем глаза я увидел, что двери лифта открылись. Мы продолжили целоваться. Двери закрылись. Мои руки спустились к ее плечам. Я обхватил их, сжал. Она такая хрупкая, как тростинка, моя Снежная Королева. Но у нее такая выдающаяся грудь. Мои ладони ощущают ее упругость. Змей-бедняга, извернувшись в неудобной позе, упирается башкой в молнию джинсов. Что за дурацкое платье на ней? Ни сверху к груди не подобраться, ни сбоку, разве что задрать и... Я услышал какой-то странный звук, как будто собака чихнула. Скосил глаза в сторону. Двери лифта были распахнуты. На нас в возмущении и шоке взирала пожилая супружеская пара. Кажется, мои соседи с нижнего этажа. Она была возмущена. Он пребывал в шоке. В таком шоке, что глаза почти выпали из орбит, а слюна закапала пол. «Ну да, я же успел задрать платье Снежной Королевы!» «Извините», — пробормотал я, — «что не зовем вас присоединиться», и нажал кнопку своего этажа. Дама снова издала этот странный хрюкающий звук и треснула своего мужа по отвисшей челюсти. Мы, хохоча, вломились в мою квартиру. Я, наконец, понял, как снимается платье снежной королевы. На спине есть молния. Моя рука успела по дороге ее расстегнуть, и когда мы вошли, платье почти сползло. Аня не стала ему мешать. Оно упало к ее ногам, и она предстала передо мной в трусиках, лифчике и чулках. «О, боги! Афродита, рожденная из пены, не была так прекрасна! Длинные, стройные, абсолютно безупречные ноги. Попа! Да такую попу надо застраховать на $1 000 000! Тонкая девичья талия, изящная лебединая шея, но и самая выдающаяся и бесподобная — грудь, торчащая вверх, разрывающая лифчик, зовущая меня к себе. Снежная королева переступила через платье, сделала пару шагов, повернувшись ко мне своей шикарной попой. Огляделась. «А у тебя тут мило. Проведешь экскурсию?» Думаю, в этот момент я выглядел, как тот мужик у лифта. Челюсть отвисла до самого пола. «Моя снежная королева! Уникальная и бесподобная! Я схожу от нее с ума! Она меня заводит, выворачивает наизнанку, играет на струнах моего сердца! А уж змей! Она его приручила окончательно и бесповоротно! Провести экскурсию? Да легко! Только я сначала избавлюсь от джинсов. Надо дать бедняге-змею разогнуться!» Аня. По дороге я жалела, что не выпила валерьянки. Я хотела, но не знала, можно ли мне, так что пришлось самостоятельно справляться со своим волнением. Я 5 раз чуть не попросила таксиста повернуть обратно. Придумывала 1000 отговорок. Я поеду завтра. Я подожду, когда вырастет живот. Я не буду ничего говорить. Ситуация сама собой как-нибудь разрешится. Не узнаю тебя, Аня. Ты никогда не была трусихой. Так не будь ею и сейчас. Я планировала наш разговор. Думала, с чего начать, как продолжить. Но все сразу пошло не так. Поцелуев в лифте я точно не планировала. И того, что от этих поцелуев у меня начнется головокружение и потоп в трусиках. И что от прикосновения твердого огромного змея, даже через одежду, меня начнет бить дрожь. И тем более я не планировала появляться перед зрителями в задранном почти до шеи платье. А потом мне стало на все плевать. В меня вселилась похотливая легкомысленная стерва. Она нередко занимает мое место, когда я рядом с Демидом. Это все так смешно, невозможно удержаться от смеха. Пока мы входили в квартиру Демида, он успел расстегнуть мое платье. Я не стала препятствовать. Я наслаждалась лицом Демида. Как он смотрел на меня, как ел меня глазами. Я чувствовала себя королевой красоты под его обжигающим взглядом. Я сейчас выгляжу офигенно. Это продлится недолго. Подозреваю, что живот начнет расти уже через 2 недели. Так что смотри, Демид, запоминай. Кто знает, сколько мне понадобится времени, чтобы вернуться в форму после родов. Двойняшки – это не шутка. Сегодня я прекрасна, и мне хочется демонстрировать свою красоту. Но я не ожидала, что Демид тоже разденется. Он сбросил футболку, стянул джинсы, остался в одних боксерах, трещавших по швам от торчащего колом члена. «Конечно, я проведу экскурсию. Проходи», — произнес он охрипшим голосом. Он коснулся пальцами моей спины, подталкивая меня вперед, и меня обожгло током. Я сделала несколько шагов. Его рука опустилась на мою попу. Он не положил ее, просто касался кожи кончиками пальцев. Скользнул вниз, легонько сжал ягодицу, вернулся к пояснице, лаская ее щекочущими движениями. «Как ты, наверное, заметила, моя квартира выполнена в стиле лофт», произнес он тоном экскурсовода. «Открытое пространство, минималистичный дизайн». «Да, я заметила». Я очень старалась, чтобы голос не дрожал. «Мне нравятся твои большие окна». «Окна большие, да. У меня все не маленькое, знаешь ли». Как раз в этот момент я остановилась, и это не маленькое уперлось мне в попу. «Боже, мои трусики сейчас смоет похотливым водопадом». «А что у тебя вон там?» – прошептала я, указав на лестницу, ведущую вверх. «Там у меня спальня». «Хочешь посмотреть?» Эти слова он вкрадчиво прошептал мне на ухо. Наклонился, коснулся губами шеи, кончиками пальцев пробежался по груди, по животу, остановился на границе трусиков. «О, Господи! У меня не то что мурашки, целые трепещущие бегемоты бегают по коже, и меня бьет такая дрожь, что я недолго могу сдерживаться. А я еще думала, что это я дразню Демида. Да это он надо мной издевается, доводит до исступления жаром своего обнаженного тела, движениями своих шаловливых пальчиков и низким хриплым голосом, полным желания. «Давай начнем с кухни», — произнесла я. «Мне хочется повторить свой сон. Только пусть потолок на нас не падает. Хотя фиг с ним, с потолком. Пусть все вокруг рушится. Только пусть в этот момент Демид будет во мне».